Глава третья. Правильно формулируй свои желания. В квартире я обессиленно упала на кровать. Люцифер недовольно покинул спальню, виляя пушистым хвостом. «Вредный котяра! Хоть бы чуточку ласки от тебя получить!» — бросила я ему вслед. Мысли крутились вокруг той блондинки. Неужели такая испуганная женщина могла убить своего мужа, а после и себя? В ресторане показалось, что она боялась именно брюнета. Детектив назвала его Малах. Какое необычное имя появилось в голове. А он назвал ее по имени. При этом обращался к детективу на «вы», словно к тете, хотя на вид той было лет 30, а ему лет 25. И что значила последняя фраза Александры? Руки потянулись к ноутбуку. Если полиция приезжала в ресторан, то об убийстве уже должны прознать журналисты. Как я и думала, интернет быстро нашел нужную информацию. Убийство и самоубийство в весьма богатой семье. Я листала новостную ленту в поисках непонятно чего, вычитывая все, что выдавала сеть. Блондинка была домохозяйкой, 38 лет. Счастливое семейное фото, родители обнимают 12-летнего сына. Муж — банкир. Большой загородный дом. «А это еще что?» — спросила я в пустоту, нажимая на вкладку. «Статья о двухгодичной давности о смерти их сына». По коже поползли мурашки. Волосы на затылке приподнялись. «Как-то много несчастья на одну семью», — пролетела мысль. Я прикрыла веки, пытаясь успокоить разбушевавшееся сознание. Грудь наполнилась воздухом, выдав свист на выдохе. «Это не мое дело. Пусть детективы с этим разбираются. У меня хватает и своих проблем». Закрыв все новости об убийстве разом, я нажала на закладку, которая вела на сайт поиска работы. Вот опять. Господи, как надоело. Пошли мне богатого мужика, что ли. Пусть у него будет огромный загородный дом и работа, за которую хорошо платят. Стараясь не думать больше о блондинке, я открывала все новые и новые вкладки с ненавистными вакансиями. Вечером того же дня было принято решение приготовить ужин. Раз кормилец в этой квартире вновь один, то побуду домохозяйкой на дни сутки. К приходу Алисы по комнате распространился запах запеканки. Подруга в приподнятом настроении уселась за стол, где ей дожидалось дымящееся блюдо. Я думала, что она придет расстроенной из-за Стива, поэтому поинтересовалась, как прошел ее рабочий день. «Знаешь, он такой понимающий, нисколечко на меня не давит», — весело сообщила подруга. «И общается со мной после отказа нормально, словно это его вообще не задело. Я никогда не видела этого парня, но, судя по тому, сколько он решался позвать Алису на свидание, его реакция была не самой удивительной. Возможно, что он совсем не умеет выражать свои эмоции, поэтому просто не показывает их». Эти догадки крутились в голове, когда подруга поинтересовалась, как прошел поход в ресторан и заплатили ли мне. Я сходила за кошельком. С учетом чаевых, которые не были потрачены на всякий случай, мне удалось в этом месяце скопить половину арендной платы за квартиру. Правда, всю еду оплатила подруга. «Ого, Лина, ты умница!» — довольно воскликнула Алиса, пересчитывая деньги. Мы хлопнули друг другу в ладоши. Так, будто достигли вершины мастерства в зарабатывании денег. Я и понятия не имела, что бы делала, если бы за работу официантки не заплатили. Мы бы оказались в весьма бедственном положении. Среди мятых бумажек блестела подвеска. Алиса потянула к ней свои ручонки. «Не получилось вернуть», — проворчала я, забирая серебристый скелет рыбы себе. «Плохая примета — носить чужие украшения». Но подруге было все равно. Она умоляюще округлила глаза, глядя на меня. Сердце сжалось. Не поддаться ей я не смогла. «Ладно», — раздался мой недовольный голос. Подвеска оказалась на шее ее новой владелицы, светлое лицо которой стало еще светлее от радости. Мои глаза закатились, а на лице появилась невольная улыбка от того, как Алиса счастлива из-за такой безделушки.